О Генри. Поросячья этика. Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско-Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобаш, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга, да еще мозжечок в придачу. Профессия Джеффа — небеззаконное жульничество. Вдовам и сиротам не следует бояться его, он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрельнуть двумя-тремя завалящими долларами. На его разговорные способности хорошо влияет табак. Зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар Брева узнал историю его последнего приключения. «Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безупречно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями. Поэтому прошлым летом я решил отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом. Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слыхали о конфискации адамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и убивая гадюк. Городок назывался Маунт-Небо и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Вирджиния и Северная Каролина. Что, эти штаты не граничат друг с другом? Ну, в общем, был расположен где-то там, поблизости. Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву. «Джентльмены», — говорю я, после того, как мы уже достаточно потерлись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками. «Джентльмены! Мне кажется, что вы самое безгрешное племя на всей земле. Вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры. Все мужчины честны и настойчивы. И потому жизнь здесь прямо-таки идеальная». «Да, мистер Питерс», — говорит хозяин ловчонки. «Правильно вы говорите. Мы благородны, неподвижные, заплесневелые люди. Лучше нас во всей этой местности нет. Но вы не знаете Руфа Татама». «Вот-вот», — подхватывает городской констебль. «Он не знает Руфа Татама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, к которому он был присужден за убийство Янса Гудва. Но ничего, лишние 2-3 дня ему не повредят». «Что вы говорите?» — воскликнул я. «Да не может этого быть! Неужели у вас в Маунт-Небо есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать? Убийца!» «Хуже, — говорит хозяин лавки, — он ворует свиней». Я решил разыскать этого мистера Татама. Через 2-3 дня после того, как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор. Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции, и Руф Татам был прямо-таки рожден для той роли, которая была намечена мной для него. Рост у него был гигантский, глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Великом каньоне», написанную американским художником, повешенную в американской гостиной для прикрытия дыры на обоях. Это было воплощение деревенского простофили. Это было совершенство. Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас. «Оставим в стороне смертоубийство», — сказал я. «Это дело пустяковое и мелкое. Сделали ли вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы могли бы указать, с гордостью или без гордости, дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?» «Как?» — говорит он и растягивает по-южному каждое слово. «Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегорье нет ни одного человека, ни белого, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума. Не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за корыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно, и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, — продолжает этот благородный опустошитель свинарников, — что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинокрадства». «Честолюбие — похвальная черта», — говорю я. «И здесь, в глуши, свинокрадство — почтенная профессия. Но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитала у меня $1000, и, пользуясь вашей простецкой наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций «Прости навек». И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Небо и спустились с гор на равнину. И всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною беззаконных делах. Перед тем я 2 месяца проболтался без дела на Флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов. Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в 9 миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы и держали путь. Но, доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала самодельными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разживиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли 2 комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым мисс Фицким облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд. Сукно голубенькое, в зеленую клетку, жилет цвета дубленой кожи, галстук пунцовый, а сапоги самые желтые во всем городе. Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканные штаны своего родного края. Ну уж и гордился он этим новым костюмом, как дикий огород новым кольцом в носу. В тот же вечер я направился к цирку и открыл поблизости игру в скорлупке. Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему. Просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги. Рука не поднимается. Пальцы бастуют. Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре. Тут-то и должен был выступить Руф, рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдали. Я видел. Стоит и пялит глаза на афиши, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел. Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупки без помощника — это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего $42 прибыли, а рассчитывал я взять у этих мужланов по крайней мере 200. К 11 часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что, должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела. Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики. Вроде тех, какие издает ребенок, объевшийся зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову и, когда она высовывает голову, говорю: «Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать». «Сэр», — отвечает она, — «это не мой младенец. Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Татам. И если вы приходите с ей дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку». Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа. Он наливал в жестяную сковородку молока для бурой среднего возраста визжащей хавроньи. «Что же это, Руф?» — говорю я. «Вы манкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взялись за старое». «Не сердитесь, пожалуйста, Джефф», — говорит он. «Имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинокрадство. Это вошло мне в кровь. А сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться». «Ну что ж», — говорю я, — «может быть, вы и вправду больны клептосвиньей. И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловредным, визгливым животным?» «Все дело в том, — говорит он, — что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот это обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом. Только что она прошлась по комнате на задних ногах». «Ладно, — говорю я, — я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише». «Она была голодна, — говорит Руф. — Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите». Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери лексингтонский листок, только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в два столбца. $5000 награды. Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно, живой и невредимый, знаменитую ученую-свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли. Джордж Тепли, управляющий цирком. Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой. «Здравствуйте, здравствуйте! Доброе утро вам всем!» — сказал я задушевно и ласково. «Так мы уже встали? И свинка завтракает? Что вы думаете с ней делать, мой друг?» «Я упакую ее в корзинку», — говорит Руф, — «и пошлю к маме в Маунт-Небо. Пусть развлекает ее, пока я не вернусь». «Славная свинка», — говорю я и щекочу ей спину. «А вчера вы ругали ее с самыми скверными словами», — говорит Руф. «Да», — говорю я, — «но сегодня, при утреннем свете, она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней. Но я всегда ложился спать с заходом солнца и не видал ни одной свиньи при свете лампы. Вот что я сделаю, Руф. Я дам вам за эту свинью $10. «Я не хотел бы продавать эту свинку», — говорит он. «Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту нет». «А почему же не эту?» — спрашиваю я и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело. «Потому, — говорит он, — что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публикой цирка. А может быть, и внукам расскажу. Тут они будут гордиться». Дело было так. Там стоят две палатки, соединенные между собой. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка, хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее. Тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела. «Свинья не проживет столько лет», — говорю я. «Она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее $100. Руф с изумлением взглянул на меня. «Свинья не может иметь для вас такую большую ценность», — сказал он. «Зачем она вам?» «Видите ли», — сказал я с тонкой улыбкой. «С первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию. Коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Уобаша у меня есть специальное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород, от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее». «Я, конечно, рад оказать вам услугу, но у меня тоже есть художественная жилка», — отвечает Руф. «По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого человека, он художник. Свиньи — мое вдохновение, особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть 250. Я и то не продам». «Нет, послушайте», — говорю я, вытирая пот со лба. «Тут дело не в деньгах. Тут дело в искусстве. И даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним. Иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее 500 долларов. «Джефф», — отвечает этот поросячий эстет, — «для меня дело не в деньгах, а в чувстве». 700, — говорю я. «Давайте 800, — говорит он. И я вырву из сердца чувства». Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал 40 бумажек по 20 долларов. «Я возьму ее к себе в комнату и запру», — говорю я. «Пусть посидит, пока мы будем завтракать». Я взял ее за заднюю ногу. Она завизжала, как паровой орган в цирке. «Дайте-ка мне», — сказал Руф. Взял хавронью подмышку, придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца. С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к мисс Фицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой, мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк. Я разыскал Джорджа Тепли в небольшой палатке у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом в красной фуфайке и черной ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди бриллиантовой булавкой в 4 карата. «Вы Джордж Тепли?» – спрашиваю я. «Готов присягнуть, что я», — отвечает он. «Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез». «Выражайтесь точнее», — говорит он. «Что вы привезли? Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола?» «Да нет же», — говорю я. «Я привез вам Беппа, ученую свинку. Она у меня в мешке, тут, в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои 5000 долларов. Не мелкими, а крупными билетами». Джордж Тепли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина. «Эй, Мак!» — кричит Тепли. «Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?» «С ней?» «Нет», — отвечает мужчина. «У нее отличный аппетит, как у харистки в час ночи». «С чего же вы взяли такую нелепицу?» — спрашивает Тепли, обращаясь ко мне. «Скушали на ночь слишком много свиных котлет?» Я вынимаю газету и показываю ему объявление. «Фальшивка», — говорит он. «Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное, всемирно известное чудо четвероногого царства. Вы видели, с какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак. Вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свидания. Будьте здоровы». Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Неду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи на 20 футов впереди своего визга. Потом я заплатил дяде Неду его 50 центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами, коротко и ясно, обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений. «Я держал пари, и мне нужны кое-какие подробности», — говорю я. «Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой?» «Нет», — отвечает агент. «Он очень высокий и тощий. Волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжерейный цветок». К обеду я вернулся к миссис Пиви. «Не оставить ли нам на огне немного супу для мистера Татама?» — спрашивает она. «Долго вам придется его ждать», — говорю я. «Сохраняя для него горячий суп, вы стащите на топливо все угольные копии и все леса обоих полушарий». «Итак, вы видите», — заключил свою повесть Джефф Питерс, «как трудно найти надежного и честного партнера». «Но», — начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос. «Правило-то ваше обоюдоострое. Предложив вы ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы не потеряли бы...» Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны. «Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя», — сказал он. «То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать. Чем, как не этим, держится Уолл-стрит? Там быки и медведи, а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина. Разве она не под стать рогам и звериной шкуре?» Текст читал Альдекотан.